6. Борис стал так далеко, когда я открывал входную дверь дома Хобби, как будто думал, что стоит мне повернуть ключ в замке, и весь дом взлетит на воздух. Его водитель припарковался перед домом во втором ряду, стоял в клубах картинного дыма. Пока мы ехали, Борис говорил с водителем только на украинском. Даже с моими двумя семестрами разговорного русского я не смог ничего разобрать. «Заходи», — сказал я, с трудом сдерживая улыбку. «Неужели этот придурок думал, будто я на него наброшусь, или его похищу, или еще там что?» Но он так и стоял на улице, оглядывался через плечо на водителя. Генку, Юрия, Георгия. Хер там знает, как его зовут. «Да что с тобой?» — спросил я. Не набрался бы я так, уж верно разозлился бы, что он такой параноик. Но сейчас меня это только смешило. «Ну-ка, скажи, зачем мы сюда приехали?» — спросил он, так и не двинувшись с места. «Увидишь?» «Ты живешь здесь?» — подозрительно спросил он, заглянув в гостиную. «Это твой дом?» С дверью я нашумел посильнее, чем думал. «Тео!» — позвал Хобби откуда-то с другого конца дома. «Это ты?» «Ага». Хобби был одет к ужину. Костюм, галстук. «Вот черт», — подумал я, — «у нас что, гости?» И тут меня стукнуло, что вечер только-только наступил, а мне казалось, уже часа три ночи. Борис осторожно проскользнул в дверь позади меня. Руки в карманах пальто, дверь оставил нараспашку. Оглядывает базальтовые вазы урны, канделябр. «Хобби», — сказал я. Он вышел в коридор, вздернул брови. За ним опасливо цокает миссис Дефрез. «Хобби, привет. Помнишь, я тебе рассказывал о...» «Попчик!» Маленький белый комок, который прилежно дотащился из коридора до входной двери, вдруг замер на месте. И тут пискливый вой, и он, что было сила, сил уже никаких на самом деле не было, припустил к двери, а Борис, заухав от хохота, шлепнулся на колени. «Ой!» — он схватил пса. Попчик вертелся, крутился. «Ты растолстел!» «Он растолстел!» — с возмущением сообщил Борис, когда попчик, рванувшись вперед, облизал ему лицо. «Ты его раскормил?» «Да-да, привет, глупыш! Ты маленький пушистик, привет! Помнишь меня, да?» Он перекатился на спину, растянулся, хохоча на полу, а попчик, все так же радостно подвывая, прыгал на нем. «Он меня помнит!» «Ой!» Хобби поправлял очки. Его все это явно забавляло. А вот миссис Дефрес, которая, слегка нахмурившись, стояла у Хобби за спиной, видимо, находила мало забавного в том, что мой гость, от которого несет водкой, катается с собакой по ковру. «Быть того не может», — сказал Хобби, засунув руки в карманы пиджака. «Это ведь он самый».